Что ты сделал, Гарри? Гермиона чуть не плакала. Они оппарировали назад к ракушке и теперь сидели под утесом на берегу. Море штормило. «Я уничтожил Малфой Мэннер», — хмуро ответил Гарри, кидая камушки в воду. «Ты убил всех его обитателей! Ты понимаешь это?» «Гермиона, отстань от него! Гарри отомстил за всех замученных в этом проклятом замке!» Рон запинался и умоляюще глядел на девушку. «Замолчи, Рон! Ты хочешь сказать, сделал бы так же? Ну, ответь, чего молчишь?» «Да, я сделал бы так же», — вдруг выпалил подросток. «Сколько можно терпеть убийство и издевательство? Ты слышала, что Теда Тонкса убила? Слышала? А что собирались делать с нами? Иди поищи там под кирпичами. Может быть, можно спасти Беллатрису или Драко?» «Рон, ты не должен защищать Гарри! Ведь люди погибли!» Гарри вскочил, приставил палочку к горлу. Сонорус и закричал. «Уважаемые пожиратели, через 5 минут ваш замок упадет. Отойдите, пожалуйста, на безопасное расстояние. Не забудьте свои палочки, яды и проклятые артефакты. Не толкайтесь на выходе, пропускайте вперед пожирателей внутреннего круга. Захватите с собой пленников и узников из подземелья, а то на новом месте жительства вам нечем будет развлечься. Спасибо за внимание, до новых встреч!» Громовой голос Гарри, отраженный от скал низких облаков, раскатился по окрестностям пушечным громом. Рон и Гермиона, повалившись на песок от акустического удара, с изумлением смотрели друг на друга. Гарри убрал палочку в нарукавный карман и повернулся к подруге. «Все, хватит. Можешь сидеть здесь и проливать слезы над пожирателями, а я пойду. У меня масса дел. Я собираюсь не только искать крестражи, но и мстить за убитых и замученных, и за Дамблдора, и за Сириуса, за несчастных маглов, которых сотнями убивают для забавы, за Добби. Смерть этого домовика полностью на моей совести». «Почему, Гарри? Его Беллатриса убила». «А почему мы вообще так влипли? Ты забыла? Стоило мне ляпнуть имя Змеелицева, и вот результат: Добби убит». «Зато 4 пленников спаслись. Пожиратели убили бы их почти наверняка». «Нашей заслуги в этом нет. Их спас Добби, и нас, между прочим, тоже. Даже если бы там не было пожирателей, мы могли и не выбраться из этого поганого места, набитого темной магией. До каких пор ты будешь выдумывать оправдания нашей глупости и бездействию? Надоело! Рон, я пошел к Оливандеру. А ты иди к Биллу. Пусть он подумает, как сообщить об уничтожении Малфой Мэннера Поттеровскому дозору. А Гермиона пусть сидит и убивается над смертью ее мучителей». «Гарри, не смей так говорить! Рон, куда ты? Разве мы что-то решили?» Гарри вскочил и быстрым шагом направился к ракушке. Рон и Гермиона остались на берегу. Какое-то время была слышна их перепалка. «Дары смерти, крестражи! Дары смерти, крестражи!» — повторял Гарри. «С 2 подарочками разобрались. Мантия и палочка у меня. И вовсе-то она не единственная. Надо понять, какими еще артефактами могут быть усилители, которые можно поставить в палочку. Оливандер должен знать, пусть расскажет». Когда Гарри вошел в комнату Оливандера, тот не спал. Старик с жадным любопытством уставился на юного мага. Гарри вежливо кивнул мастеру, взял стул и сел около кровати. «Как дела, Гарри?» Слабым, но твердым голосом спросил Оливандер. «Нормально. У меня есть вопросы». «Погоди с вопросами. Мне сказали, что вы втроем куда-то отправлялись. А несколько минут назад я слышал со стороны побережья усиленный голос. Я плохо разобрал, но там было что-то о замке. Это был твой голос? Что происходит?» Старик явно ждал великих и ужасных дел. Надо рассказать ему, глядишь, и поделится знаниями. «Я решил испытать палочку, а заодно и заплатить за гостеприимство Малфоям и всем, кто был с ним». В глазах старика заплескалось восхищение. Он жадно ловил каждое слово. «Ну, в общем, я...» «Гарри, не тяни! Что ты сделал? Поднял скалу, сбросил им на головы, поджег замок. Ну, рассказывай!» «Я взорвал Малфой Мэннер. Бомбарда Максима. Его растерло в пыль. Там даже развалин нет. Просто куча битого кирпича с землей и щепками вперемешку. Только ограда чугунная осталась стоять. Представляете? Кто-нибудь подходит к ограде, а она спрашивает: представьтесь, вход на кучу кирпичей только по приглашению». Гарри захохотал. Смех был жуткий и неестественный. Через пару минут он перешел в сдавленные всхлипы. Подростка била истерика. Вторая в его жизни. Первая была из-за гибели Сириуса, а это вот из-за жалости к себе. Юный маг чувствовал, что перешел некий рубеж, который отделяет его теперь от друзей, сверстников. Никогда уже не вернуть того Гарри, который даже в злейшего врага не мог метнуть что-то страшнее обезоруживающего заклятия. Который даже после смерти крестного не сумел толком применить к его убийце второе непростительное. Который разбрасывал ступифая и ректусемпры, когда в его друзей летели смертоносные авады. Ощущение потери, сначала легкое, разрослось, как колючий мрачный кустарник, заслоняя солнце и свежий ветер. Проклятая судьба не ведет его по жизни, а тащит. И в каждую лужу с дерьмом окунуть норовит. Гарри усмехнулся про себя, вытер слезы, посмотрел на Оливандера. Старик лежал молча. В глазах его Гарри увидел именно то, что хотел – понимание. Не унизительную жалость Гермионы, не туповатую готовность Рона помогать Авучем, не снисходительность Дамблдора, а молчаливое и, как ни странно, уважительное понимание умудренного опытом мага. «Да, Гарри, это непросто. Это надо пережить. Наверное, даже переболеть. Не ожидал от тебя таких решительных действий. Ты совершил настоящий подвиг. Убил людей? Нет. Ты дал магическому миру надежду. А пожирателям указал предел их могущества и безнаказанности. Из хозяев страны ты перевел их сегодня в положение оккупантов, которые не могут чувствовать себя спокойно. Теперь даже темный лорд перестанет считать себя неуязвимым. Конечно, они сейчас попробуют применить террор, и тебе нужно как можно быстрее дать им по рукам, показать, что это не случайность, не стечение обстоятельств. Тогда они будут бояться уже всерьез. И люди поймут, что это не темное зелье взорвалось случайно, а возмездие настигло слуг того, кого нельзя называть. Так вы предлагаете... Как я могу что-то указывать тебе, лежа в постели бесполезной кучей хлама? Я только высказываю соображения. То, что я бы думал и чувствовал на месте пожирателей и обычных магов. Но я не знаю, где еще есть замки пожирателей. Не знаю, где мне их искать. Думаю, я могу тебе помочь. Я столько лет поставлял всем им палочки. Знать не любит ходить по магазинам. Приходят только за первой палочкой. А потом присылают сову с чеком Гринготса и именем заказчика, и все. Так что приходилось доставлять палочки совинной почтой. Моя сова знает все адреса. Она у меня очень дорогая и умная. Помнит более 300 маршрутов. Ты можешь воспользоваться ее помощью. А как? Сова летит по адресу, а ты за ней на метле, например. Ну или можешь освоить заклятие левитации. Оно очень сложное и относится к высшей магии. Министерство занесло его в разряд темных, но потом сняло запрет. Все равно никто не мог этим заклинанием пользоваться. Но ты с этой палочкой сможешь. И еще совет. Дай своей палочке имя. Зачем? Так положено, что ли? Это признак стиля, аристократизма. Не морщься. Не все аристократы – пожиратели. И не все пожиратели – аристократы. Все славные магические семейства начинались с талантливых и дерзких полукровок. Помни об этом. И Мерлин? И Мерлин, и все основатели Хогвартса были волшебниками только во втором или третьем поколении. А в истории об этом не написано. История пишется по заказу правящей верхушки. И, разумеется, там все чистокровнее некуда. Но это ложь. Все когда-то попали из грязи в князи. Ну и вообще, если мы начнем ссылаться на учебники, как на исторические источники... Гарри озадаченно потер макушку. Неужели это правда? Тогда чем отличаются маглорожденные волшебники от чистокровных, кроме амбиций и самомнения? Одни создают мифы, а другие своим согласием или несогласием их поддерживают. Сказочки сочиняют, блин. Я хочу спросить, — выпалил Гарри, вспомнив, зачем, собственно, он пришел. Ведь не плакать же над ушедшим детством. «Что представляют собой усилители? Откуда они взялись?» Мастер по палочкам помрачнел. «Я не могу рассказать тебе, Гарри». «Но, мистер Оливандер, мне это очень важно. Я должен понимать, может ли тот, кого нельзя называть, раздобыть где-нибудь такую же палочку?» «Ты не понял, Гарри. Я именно не могу тебе этого рассказать. Я связан клятвой. Это обязательная клятва, которую приносят мастера по изготовлению волшебных палочек. Если я начну говорить, то умру, не закончив фразы. Я могу рассказать об этом только на смертном ложе или своему преемнику, больше никому. Сердцевины усилители — это величайшая тайна нашего мира. И, отвечая на твой незаданный вопрос, скажу, что если бы я умер там, в подземелье, то просто на одну ветвь мастеров стало бы меньше. Наши ряды с годами редеют. И в одном поколении рождаются всего один или два мага с задатками мастера. Если магические артефакты указывают такого самородка, то после обучения ему можно передать это тайное знание и не умереть. Это единственный способ обойти запрет. А как артефакты указывают настоящего мастера? Очень просто. Когда ребенку покупают первую палочку, ему подходят все подряд материалы и сердцевины. Это самородный мастер. Но такое бывает крайне редко, и все изготовители и продавцы палочек оповещаются об этом чуде. Здорово. Ну а я могу знать, каковы шансы у того, кого нельзя называть, получить усилитель для палочки? Ничтожные, Гарри, совсем ничтожные. Я бы сказал, фантастически. Тем более, что я направил его по ложному пути. Как это? Он ищет палочку, принадлежавшую в далекие времена могущественному магу. Маг тот давно умер, и усилитель уже не работает. Это просто хорошая палочка. Тот, кого нельзя называть, не знает, что полномочия палочки временные. Если для мага не заключен магический контракт, он не может воспользоваться усилителем чужой палочки. Это хорошо. Только помни, Гарри, темный лорд — самый сильный маг современности. Он и с палочкой с усилителем первой степени способен на очень многое. Твое преимущество только в дистанции. В ближнем бою у тебя шансов мало. Дуэль с лордом для тебя преждевременна. Также рекомендую тебе придумать для него какое-нибудь условное имя или прозвище, можно оскорбительное, но в рамках приличия, разумеется. Тебе не к лицу называть его уклончиво. А теперь позволь представить тебя моей сове. Она прилетела сегодня утром. Квис, красавица моя, я жду тебя. Откуда-то сверху раздалось хлопанье крыльев, и роскошная сова серо-стального окраса спикировала на подоконник открытого окна. «Иди, иди ко мне», — позвала Оливандер вторично, и птица перелетела на кровать, деликатно сев на дальний край постели своего хозяина. «Познакомься, Квис, это Гарри Поттер. Он спас мне жизнь». Сова поглядела на подростка своими чудными, немигающими глазами, потопталась нерешительно на месте, а потом отчетливо показала лапку. «Ну вот, теперь вы знакомы. Квис, ты должна помочь моему спасителю. Он разыскивает замки плохих волшебников, чтобы наказать их, а ты должна указывать ему дорогу туда и, что не менее важно, обратно. Что бы там ни делал мистер Поттер, ты должна не пугаться и ждать его». Он повернулся к обладателю супероружия. «Если будет слишком далеко, Гарри, давай ей отдыхать, ладно? Моя красавица уже в годах». Птица недовольно ухнула и, как показалось Гарри, прошлась по одеялу, подбоченясь. «Кокетничает старушка. Удачи тебе, Гарри. Если решишь отправиться, то просто позови ее. И еще совет. Тебе удалось разрушить Малфой Мэннер потому, что ты использовал простое заклинание. Защита на замке обычно накладывается от темных чар. Тебе надо использовать только обычные и каждый раз применять новые, иначе противники сообразят и начнут устанавливать защиту, которую пробить будет трудно даже тебе. Я понял. Спасибо вам, сэр. Не стоит благодарности. Удачи тебе. Юный маг спустился вниз. У приемника сидели все обитатели ракушки, за исключением гоблина и Оливандера. Луна улыбнулась Гарри своей отрешенной улыбкой и показала на место рядом с собой. Рон с красными от смущения ушами колдовал над приемником, тот снова издавал шипение и практически не работал. Гермиона недовольно хмурилась и на Гарри нарочито не смотрела. Билл поглядывал на избранного с уважением, Флёр с легким испугом. Дин Томас и Луна Лавгуд были, видимо, еще не в курсе произошедшего с Малфой Мэннером. Гарри присел, Луна немедленно указала на Рона. «Я говорю, что его коробочка работать не будет. В нее набилось слишком много мозгошмыгов. А может, и Наргл забрался, а он мне не верит». «И что надо делать?» «Выгнать их оттуда. Сейчас попробуем». Гарри встал, подошел к приемнику. «Позволь мне, дружище». Рон ворча выпрямился и отодвинулся. Гарри вытащил свою палочку, подумал, прикидывая в уме уместное заклинание. «Специалис ревелио. Экстренный выпуск новостей Поттеровского дозора. Наш комментатор Рапира сообщает, что поступила достоверная информация о взрыве в Малфой Мэннере. Причины взрыва выясняются. Люциус Малфой погиб. Вместе с ним погибли 12 пожирателей смерти, которые охраняли замок и его важных обитателей. Известно о 3 десятках раненых. Среди них теперь уже вдова Люциуса Малфоя Нарцисса и их сын Драко. Ранена также одна из самых одиозных пожирательниц смерти Беллатрикс Лестрейндж. Среди трупов опознан самый свирепый оборотень страны Фенрир Сивый. Хоть и считается, что оборотня может убить только оборотень, но мраморная плита, раздавившая его на кусочки, об этом не подозревала. Таким образом, впервые за последние месяцы пожиратели понесли реальный урон. К тому же замок, являвшийся одним из оплотов злодеев, полностью разрушен. Поздравляю с этим событием всех противников режима, того, кого нельзя называть. Пароль для следующей передачи – Патронус. Всего вам доброго, берегите себя. Приемник замолчал. Все сидели, переваривая информацию. Наконец Гарри поднялся и обратился к Биллу. «Мне нужна метла. Есть какая-нибудь?» «Пошли», – помолчав, сказал Билли и вышел из комнаты. «Надеюсь, ты знаешь, что ты делаешь, Гарри?» – не удержалась Гермиона. «Можешь не сомневаться. Я отлучусь на пару часов, а вы продолжайте обсуждение нашего последнего плана с крюкохватом». Гарри не просил, он указывал. Гермиона недовольно дернула плечом, но промолчала. Выходя из комнаты вслед за Биллом, юный маг услышал бурчание Рона. «Он даже не назвал пароль. Ведь знал его, так зачем было взламывать защиту?» «Он Нарглов и Мозгошмыгов прогнал. Они боятся этого заклинания». Попыталась успокоить его Луна. Во дворе Билл уже ожидал его с метлой в руках. Метла была не новая, но крепкая, добротная, чистомет 3-го поколения. Спасибо и на этом могло быть хуже. «Ты надолго?» – спросил Билл. «Не знаю», – честно ответил Гарри. «Спасибо тебе, Билл. Только не зарывайся. Не делай их уничтожение самоцелью. И будь осторожен, они далеко не дураки». «Я понимаю, но уже темнеет, и сегодня тучи». «Рон мне передал твою просьбу. Я нашел способ переслать информацию. Но ты должен сформулировать, что именно вы хотите озвучить в эфире. Сейчас скажешь?» «Нет, давай после моего возвращения». «Хорошо, удачи». Гарри оседлал чистомет, оттолкнулся от земли и взлетел на несколько метров. «Квиз!» — крикнул Гарри в сторону окна спальни, где лежал Оливандер. «Я жду тебя!» Серая тень мелькнула в воздухе. Сова подлетела и в некотором недоумении начала кружить вокруг Гарри. «Поднимаемся. Адрес скажу по дороге». Билл, задрав голову вверх, смотрел им вслед. Из окна гостиной наблюдали еще 4 пары любопытных глаз. Замок Лестранджи открылся внезапно и сразу. Узкая долина между двух холмов надежно закрывала его от посторонних глаз. Крыши зданий, окрашенные в серо-голубые тона, при взгляде сверху сливались с озером, которое омывало замок с трех сторон. Гарри затормозил, раздумывая. Уже сильно стемнело, и его не могли заметить на фоне низкой облачности. Квиз устала и бесцеремонно уселась на ручку метлы, как на насест. Гарри не возражал. Всю дорогу он думал над заклинанием и придумал, но при взгляде на замок и его расположение снова передумал. Появилась новая идея, дерзкая и неожиданная. Юный маг вытащил палочку, нацелился на озеро и крикнул: «Вингардиум Левиоза!» Воды озера пришли в движение. От берегов к центру взметнулись волны. Центр озера вспучился, принимая форму шляпки гриба, и с натугой пошел вверх. Неизвестно, что было сейчас слышно на берегу в замке, но на высоте только посвистывал ветер. Огромный шар, высасывая из озера остатки воды, медленно всплывал вверх. Вот он уже нижним краем поднялся выше деревьев. Вот он уже выше замка, еще выше, еще, еще. Верх шара коснулся туч и начал исчезать в них. Высота ярдов 300. Теперь надо вытянуть его на себя, чтобы он оказался прямо над замком. Медленно, ох, как медленно, но шар двинулся в нужном направлении. Палочка напряжена и поднята в положении удержания левитируемого предмета. А вот и сам предмет. Гигантский шар, ярдов 400 в диаметре. Верх его теряется в тучах, а низ отливает свинцовым блеском. Замок озарился огнями. Снизу донеслись изумленные крики. По обнажившемуся дну озера заскользили лучи фонарей. «Воду ищите, уроды! Вот она, пейте!» Гарри резко отдернул палочку. Освобожденный шар помедлил мгновение и тяжело ухнул вниз. Парень мельком глянул на сову. Глаза у птички стали почти квадратные. Внизу водяной таран, весящий многие миллионы тонн, с высоты 300 ярдов обрушился на обреченный замок. Буйство стихии длилось несколько минут. Когда улеглись огромные волны грязной воды и показался берег, на месте замка белела обнаженным камнем безжизненная скала.